Глава 18. С вечера прошла гроза, но стороной. Я благополучно проспала до рассвета. Как только он забрезжил, вылезла из узкой норы и, сладко потянувшись, зевнула. Стряхнула шерсть от налипшей листвы и мелкого мусора. Добежала до весело журчащего ручейка и вдоволь напилась. Но вода — это не еда. Желудок жалобно взвыл, напугав меня так, что я даже присела. Над лесом раздался странный звук. Я рванула в сторону норы, но не успевала. Какая-то тень мелькнула впереди. Резко свернув, помчалась по едва видневшейся тропке между камней, выискивая глазами щель. Увидев подходящую, метнулась к ней. И вовремя. Тень мелькнула совсем рядом. Но углубление шло под откос, и, расширяясь к низу, я не могла уже остановиться, и с визгом полетела в темноту. Мне показалось, что я прошла через кольцо портала, но, сильно ударившись об острые камни, потеряла сознание. Очнулась с болью во всем теле. В пасти был привкус крови. Резерв ожидаемо пуст. Все ушло на восстановление, весь правый бок был в сгустках. Она подсохла и слиплась. А значит, лежу тут долго. Попыталась оглядеться. Пещера небольшая, впереди светлое пятно выхода. Мне нужно пробовать выбираться отсюда. Почувствовала, что очень холодно. Обратила внимание на обледеневшие стены. Встав, наступила на лапы. Две из них были сломаны, но уже срослись. Громко взвизгнула от боли. Мне бы отлежаться для полного восстановления, но надо выбираться. Потихоньку ступая, начала выходить из норы. Впереди пятно все светлело. Внезапно расширилось до большой лощины, покрытой снегом. Я буквально ослепла после темноты, из глаз потекли слезы. Охватанув ледяной воздух, чихнула и закашлялась, выплевывая сгустки крови. Легкие горели. Но зрение наладилось, и я увидела только снег между скал, и чуть ниже начинался лес. Прихрамывая, на две ноги начала спускаться по рыхлому снегу, роняя капли крови с пасти. Пожалела, что ушла из пещеры, надо было отлежаться, но теперь поздно, на склон не забраться мне. Снег был наносной, но и его хватало, чтобы лапки утопали в нем полностью. Через некоторое время я не чувствовала их, нос тоже заледенел. Уши онемели и почти не ощущались. А через некоторое время вошла в лес, выбирая путь между сугробов. Выглядывала в корнях хоть какое-то углубление. Когда сил уже не осталось и ветром меня свалило несколько раз, увидела поваленное дерево. Под ним явно темнела нора. Звериных следов не видно вроде, а нос ничего не чувствовал. Мне уже было все равно. С трудом затащила тело в довольно широкий вход, прокатилась кубарем по камням. Сил хватило только ползти дальше. Я наткнулась на кучу листвы, травы и пучков шерсти, которые образовывали гнездо. Умудрившись втащить себя в него, из последних сил свернулась и все же ушла во тьму. Рансу. Оставив дела на старшего заместителя, сбежала дел в лес. Мои охотничьи угодья простирались так далеко, что сам толком мало где был. Используя только несколько излюбленных мест для охоты. Вот и сейчас. Всего с двумя охранниками, белыми волками, перекинулись в избушки на краю леса, ушли к скалам. От них недалеко было лежбище. Дождавшись ночи, уйдем на охоту. Через несколько часов светило спрячется. Сейчас самое холодное время года, и оно недолго держится на небосводе. Подойдя к скалам, один из волков наткнулся на капли крови. Мы сначала проследили их от пещеры, но там было пусто и много замерзшей крови. Вернулись к следу. Зверь был болен и ранен, он хромал и падал, но запах мне был неизвестен. Проснулся азарт, и мы ушли по следу, который вывел нас к нашему лежбищу. Встали нерешительно. В узком пространстве раненый зверь может быть опасен. Прислушивались к звукам, вроде тихо. Один из охранников решительно вполз в нору, оттуда ментально позвал нас. Мы вошли и встали над гнездом. В нем лежала рыжая оборотница лиса. То, что это она, я точно знал, так как сам являлся последним представителем этого вида в нашем мире, да и в соседних тоже. Она была сильно ранена. Кровь ледяными комками застыла на свалявшейся шерсти, нос был в запекшихся полосах. С ее дыханием из пасти вырывались розовые пузыри. Я нервно заметался, не зная, что делать, растерялся, в панике забыв о разуме. Я, ректор единственной академии в нескольких мирах, полностью потерял ум. Один из волков совсем невежливо придавил меня лапой к полу, передавая ментально свои мысли. «Лер Рансу, ее сейчас опасно переносить, мы не знаем, какие у нее ранения. Выход один — делиться резервом и греть. Я поохочусь. Нужно будет покормить, как очнется. Аккуратно переступив через возвышение гнезда, приблизился к оборотнице. Тихонько лег, боясь задеть ее раны, начиная вылизывать ее мордочку, отмывая ее от крови. Второй охранник тоже, перешагнув бугор гнезда, слег с другой стороны и начал вылизывать кровавые колтуны на спине. Через некоторое время она была чистая, включая лапки. Приблизился, прислоняясь, пытаясь согреть дрожавшее хрупкое тело. Она вроде начала отогреваться. В итоге, разомлев от тепла, перевернулась на другой бок и зарылась носом и лапками в более густую шерсть волка. Подставляя мне спину, я вместе с оборотнем старательно привел мех и с этого бока в порядок. Прижавшись к ней, принюхивался, запоминая запах. То, что она моя пара, я не сомневался. Правую лапу пекло, как только я первый раз слизнул ее кровь с черного крошечного носика. Кровавые пузыри больше не выскакивали из ее пасти.